Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Раймон Кено. «Последние дни». Роман. Перевод с французского «Захаревич». Москва. Астрель. АСТ. 2010 год. Глава первая. На улице капли дождя, шлеп-шлеп, то там, то сям. Такой вот был влажный вечер на улице. Фонари пускали слюни, на тротуарах лужи. На перекрестке улицы Данте и бульвара Сен-Жермен переминался старик, не перейти ему на другую сторону. Грузовик задел его зонтик. Пес вскарабкался на груду ящиков и залаял во всю пасть. Старичок отпрянул, что-то брюзжа в усы, а усы он носил длинные и густые. Снуют тут всякие. Такси, автомобили хозяев, автомобили слуг, велосипеды, конные драндулеты, трамвай. Как он их всех ненавидел! Не так давно ему прижал ребра грузовой мотороллер. Погладил и наградил рваным дыханием и повышенной осторожностью. Старик дал себе слово, что в один прекрасный день раз и навсегда расправится с этими смертоносными болидами. Но прекрасный день так и маячил в прекрасной дали. Иногда он подумывал из-под тишка прокалывать шины тем, кто паркуется у тротуаров. С перочинным ножичком это совсем не трудно. Однако свой план он не осуществлял. Риск все-таки. Вдруг начнут пинать ногами. Оставалось надеяться, что в эту собачью погоду какая-нибудь металлическая дура перевернется на дороге и на глазах превратится в месиво вместе с ездоком. Вообще погода была то, что надо. Октябрь сделал пшик, подрезал на вираже и вильнул хвостом, рыбьим масляным хвостом, хвостом сардины в масле, как сказано, а? Разве не масло это морось? Он не любил, когда масла много. Его даже в уксусный соус не надо переливать. Другой старик подошел к краю тротуара и стал дожидаться просвет, чтобы перейти. Они походили друг на друга, как два брата. Хотя родственниками не были, ни близкими, ни даже дальними. Видимо, их роднили густые длинные усы. Как один неискушенный глаз видит во всех околонизованных туземцах множество экземпляров одной и той же модели, так и другой, по-своему неискушенный глаз, видит во всех стариках с длинными густыми усами двойников одного и того же индивида. Впрочем, один из стариков, наоборот, считал, что это молодых не отличить друг от друга, у всех лица ворсятся. Но он хотя бы не писал мелом над писсуарами призывы «Мочи бритые рожи». Имя его было месье Брабан. Он повернулся к второму старику, чье имя было месье Толю. Месье Толю посмотрел на месье Брабанна. «Брабан», — сказал Толю. «Все как будто масляное, правда? По мне так это не дождь, а масло. Что делать? После войны все так. Взрывами времена года перемешало. Помните, как было в октябре до войны? Красивые были дожди. И солнце, когда показывалось, тоже было красивым. А сейчас все перепутано. Божий дар с яичницей. Рождество с Сен-Жаном, который празднуют летом. Не поймешь, когда надеть плащ, когда снять». Сен-Жан — праздник начала сбора урожая, отмечается 24 июня. «Мое мнение — это из-за пушек все промаслилось. И я так считаю. К счастью, это последняя война, иначе, повторяю вам, Рождество случилось бы в Сен-Жан». Брабан взглянул на Толю из-под зонтика. «Так-так, уважаемый, кажется, я вас где-то видел. Мы с вами точно встречались». Уважаемый задумался. «Может быть, в архиве?» Имеется в виду национальный архив. «Нет, исключено». «Что за архив?» «Я знаю только архивную улицу. И все же ваше лицо кажется мне знакомым. Вот я и думаю, где же я мог вас видеть? А если у моего свояка?